Она уже давно работала с Натальей. И обычные формальности перевода, все эти паузы и инструкции «скажи ей» были не нужны. Они обходились без этих помех, поэтому вопросы Грейс и ответы миссис Табризи непринужденно, почти естественно чередовались, будто они говорили на одном языке. Семья Табризи проживала во временном жилье, пока рассматривалось их прошение о предоставлении убежища. Миссис Табризи почувствовала себя плохо. Поначалу решила, что съела что-то не то, но потом у нее открылось кровотечение. Наталья внимательно выслушала, затем перевела. Мужа не было дома, он находился на занятиях английского языка. Она не могла с ним связаться, поэтому отправилась в госпиталь одна. Миссис Табризи казалась очень юной. Ее личико, туго обвязанное шарфом, скрывавшим волосы, было бледным и тревожным. Она заговорила снова, запнулась на середине фразы отдушивших ее рыданий, закончив говорить, разрыдалась опять. «Говорит, что ей отказали в госпитале», — озадачно проговорила Наталья. «Сказали, что она должна обратиться в другое место. Грейс, она утверждает, что там ей сказали, будто у нее... будто она не сможет родить ребенка». Грейс почувствовала смутную тревогу. «Куда ей рекомендовали обратиться вместо госпиталя?» Наталья перевела вопрос, и женщина, освободив руку, продолжала говорить, роясь в сумочке. Ей посоветовали найти переводчика. Она растерялась, но друзья порекомендовали ей пойти сюда, — перевела Наталья. Наконец миссис Табризи, найдя сложный листок бумаги, протянула его Грейс, дрожащей рукой. «Вот куда», — сказали ей в госпитале, — «она должна обратиться», — пояснила Наталья. Грейс развернула бумажку и уставилась в нее. Ее охватили противоречивые чувства. Потрясение, сострадание к молодой женщине и бешенство. Как мог человек, называющий себя врачом, выставить эту девочку, не дав ей внятных объяснений? «У них не оказалось никого, чтобы перевести?» — спросила она. Наталья коротко спросила и выслушала ответ миссис Табризи. «Они сказали это срочно», — сказала она. «Никого, владеющего фарси, не оказалось поблизости». «Вы не обращались к врачу до приезда в Великобританию?» Она не обращалась. Медицинское обслуживание в ее стране находится в зачаточном состоянии. Роды принимают в основном повивальные бабки. У них и не принято, чтобы женщина ложилась рожать в госпиталь, за редким исключением. Грейс снова взяла руку женщины. «Миссис Табризи, у меня очень плохие новости». Наталья перевела женщине, что сказала Грейс, и миссис Табризи, прикрыв живот, свободной рукой произнесла короткую фразу. Ее жест и тон ясно показали, тут не нужен никакой перевод. Она поняла, что с ее ребенком случилось что-то страшное. Грейс кивнула. «Мне очень жаль». Миссис Табризи заговорила. Наталья посмотрела на Грейс. «Она хочет знать, что же все-таки с ее ребенком?» Грейс беспомощно смотрела на пациентку. Как сказать этой женщине, что плод, который она носит под сердцем, который баюкает и любит, это вовсе не ребенок и никогда им не был? На самом деле это чудовищная опухоль, которая убьет Анушу, если ее не удалить, а место, куда ее направили, — это отделение онкогинекологии. Эта записка, начала Грейс, врача, который вас осматривал, вам показывали сделанные снимки? Миссис Табризи посмотрела на Наталью в ожидании перевода. Выслушала, закивала, затем снова заговорила. Как красноречиво ее озабочены сдвинутые брови и легкое пожатие плеч. Она не поняла, что там ей демонстрировали, — Грейс перевела Наталья.